Колыбельная, которая сейчас прозвучит, немецкая. Она была записана на полуострове Таймыр в начале 2000-х годов. В ней поется о мальчике Ульве, младшем ребенке в семье. Поется о радостном и светлом дне, который его ждет. Папа добудет оленя, солнце выглянет из-за верхушки чума, прилетят птички, можно будет целый день за ними гоняться. Курка гонады.